А вдруг какой принц на белом коне, проезжая мимо, увидит такое зрелище и решит отбить красавицу у чудо-юда поганого, пришибет еще, какие такие принцы, удивился мой боевой Пет, то ли в самом деле, то ли тонкая шутка юмора, головастик не знает никаких таких принцов, а впрочем, пришибу сам, и сожру, вместе с конем, ибо не чатут, а если он ей понравится, а если понравится, на пару секунд он впал в задумчивость, то у меня есть хозяин, и он скажет, жрать не жрать, или просто дать триндюли и прогнать. Да ты продуман, силиконовый мой. Я даже восхитился тому, с какой легкостью перевел стрелки головастый. И ведь прав, зараза, еще ни одному папе ни один принц сходу не понравился, особенно когда его дочь, принцесса. Пойми, друг мой, совершенно серьезно продолжил я, жемчужинка, человеческая девочка, обликом и строением, так точно, и она должна развиваться по человеческим стандартам, насколько это возможно, по крайней мере, по тем, которые я хочу ей дать. Она в любом случае будет корректировать мои хотения своим желанием, ибо по моим понятиям вокруг нее и так, сказка, а для нее обыденность. Будет хотеть спать у тебя в щупальцах, значит будет спать, но это не должно быть системой, понимаешь? Я в любом случае буду прививать ей базовые опыты установки человеческого поведения, привычек и реакций. Постараюсь, поправил я сам себя, очень привнесенного со стороны, да в таком окружении так будет куда как много. Понимаешь? Понимаю. Но, если захочет, то можно, вычленил главное головастый. Можно, но чем дальше, тем меньше ты должен это делать, ограничивай себя сам. Так надо, друг мой. Глубокий ментально-эмоциональный вдох раздался у меня в голове, и последний штрих, торжественно провозгласил я, доставая из пространственной сумки огромного медведя. Классика жанра, так сказать, в два раза больше самой жемчужинки, меховой, мягкий, с глуповато-умильной мордой, глаза огромные, лукавые, маленькие амулеты, что следят за объектом, находящимся рядом. Пошел направо, а они повернулись за тобой, пошел налево, и они налево. Прикольно. Если мишку подергать за ухо, то он начинает прикольно пыхтеть, возмущаясь, а если погладить пузико, то довольно урчит. Это еще два простеньких магических амулета, внедренных мной в игрушку. Ну вот, теперь не стыдно и дочь привести. Так-то жемчужинка уже облазила принцессу Мими всю, до самого дальнего закоулка, засыпая меня миллионом вопросов. Но когда она вошла в свою обновленную детскую каюту, раздался ультравысокий визг радости, да так, что вся яхта вздрогнула. Папа, ух, по организму прокатилась волна благолепия и удовлетворения, понравилось ребенку. Папа, ты маг, обязательная ежедневная утренняя тренировка-разминка уже закончена. Ее мы проводим на пляже возле уреза воды, на плотном песке. В такой момент нас никто не тревожит, ну, за исключением головастого, что маячит на периферии. Я выполняю весь комплекс, а дочь, пока, только малую часть. Разминка, гимнастика, чуть-чуть иных упражнений, гармоничное развитие тела, даже если оно божественное, а точнее, тем более если оно божественное, архиважно, вырастет, войдет в магическую силу, может корректировать себя, как хочет, а пока извольте по старинке. Перед водными процедурами, которые по факту, полноценное погружение в глубину со своими упражнениями, у нас минуточка релакса, посидеть, подышать, насладиться окружающим. Я сижу в позе лотоса, она сидит в позе лотоса, впитываем мир. И тут такой вопрос. Да, мое солнышко, я маг. Сильный, ну, в какой-то мере, местами. Какими местами? Силен, скажем так, в ядах. С электричеством я на ты. Это молнии, да. Жемчужинка уже прослушала весьма расширенный курс о природных явлениях, об их взаимосвязи. А так как ее память идеальна, повторять или разжевывать пройденное нет необходимости. Ученица, лучше не бывает. Осталось только насытить ее мозг нужными знаниями. Желательно, правильными и структурированными. Но научить ребенка только хорошему и ничему плохому, еще никому не удалось. Молнии, как часть общего явления электричества. Проявление высоких энергий. Скорчила задумчивую моську дочь. А еще что умеешь? Огонь. Колобками огненными кидать не умею. Но вот такой камушек. Я подобрал небольшую гальку, неведомо как занесенную на пляж, разогрею так, что она станет, как вода. Интересно. Покажешь? Потом. Давай не будем нарушать то, что сами себе назначили. Ладно, вздохнула жемчужинка, Но тогда скажи, что еще умеешь. Немало, я улыбнулся, придется все же показать тебе все, что я умею, ибо объяснять будет дольше. Сегодня, кое-что сегодня, но попозже. И рассказать, конечно, но чур одной тебе, без друзей. Почему? Никто, даже самые лучшие друзья не должны знать о тебе абсолютно все. Таковы правила. Абсолютно, это как? Это значит, все-все-все. Когда не остается даже самой малюсенькой, крохотной тайны. Мы с дочерью постоянно изучаем сложные слова и понятия. Словарный и понятийный запас растет у нее, как на дрожжах. Задумчиво протянула дочь, о чем-то сосредоточенно размышляя, а ты, папа, имеешь тайны. Конечно, и мне не расскажешь. Почему не расскажу? Расскажу, но не все сразу, а то тебе будет неинтересно. А как же не рассказывать другим? Она даже наклонилась, чтобы заглянуть мне в глаза. Мы – это другое. Мы – семья. Семья, в том числе и для того, чтобы ты могла поделиться самыми сокровенными тайнами, ведь они, иногда, так жгут язык. Семья – это там, где тебе верят, тебе помогут, тебя поймут, защитят и поддержат. Нет никого ближе, чем члены семьи. Увы, моя маленькая, папа нарисовал тебе портрет идеальной семьи. Я за свою долгую жизнь встречал таких раз два и обчелся. Но об этом, пока, я тебе говорить не буду. А головастик тоже семья, конечно. Он, в каком-то смысле, даже часть твоего папы. В каком, тут же последовал закономерный вопрос. Это отдельный, очень большой и интересный разговор. Сложный. Давай поговорим об этом немного позже. Хорошо, ладно. Согласно кивнула жемчужинка, но, если головастик, наша семья, то он тоже покажет мне сегодня свои секреты, хе-хе, вот маленькая, хитрая жучилка, от горшка два вершка, а уже умудряется из большинства ситуаций обязательно поиметь какой-нибудь профит, полдня цирковых развлечений, считай, уже себе обеспечила, и заметьте, я этому ее не учу, покажет, куда уж ему деваться, это хорошо. Удовлетворенно подвела итог дочь и задумчиво уставилась на еле-еле наползающую морскую волну. Размышляет ребенок, раскладывает по полкам, плюсует и минусует, делит и умножает, создает свою картину мира. В такие моменты лучше не мешать, ответить честно, если спросит, самая лучшая стратегия. И вообще, разговоры разговаривать с детьми, самая что ни на есть важная стратегия воспитания. Одна из них, много разговоров обо всем. Очень желательно, насколько это возможно, честно и не сюсюкая, может и не настолько, как со взрослым, но близко к этому. Порой очень трудно объяснить ребенку сложное и простым, но стараться надо. Стратегия, ты еще маленький, ты не поймешь, потом объясню, гибельно. Слыша раз за разом такое, ребенок, со временем, охоту спрашивать у самых близких теряет. Дети растут, с вопросами лезут все меньше и, кажется, все хорошо. Но вы не сомневайтесь, ответы они получают, увы, не от вас, а от того, кто нашел время ответить вашим детям. И очень часто, это не то же самое, что хотели бы ответить вы. А потом, что он говорит, откуда она нахваталась такого, оттуда. Разговаривайте, родители, много разговаривайте с вашими детьми, пока у них есть такое желание. Видимо, что-то сложилось в голове дочери. Она встала и, перебравшись к вялой волне, присела на корточки. «Папа, у меня тоже есть секрет», — заявила она, — «я тоже маг, смотри», — дочь провела рукой, не касаясь поверхности воды, и из-под ее ладошки побежали маленькие концентрические валики волн, апачки. «А вот и оно, с сегодняшнего дня наша жизнь станет несколько занятней». «Какая молодец», — я подхватил дочь на руки и чмокнул ее в щечку, — «умница, ты этому сама научилась, сама». Гордо надула губки жемчужинка, золото, а не ребенок, а еще что-то умеешь, сейчас покажу, слезая с рук, пообещала она. Она опять присела над водой, личико ее стало сосредоточенным, она стала делать пассы пальчиками, словно притягивая и собирая, и вода послушно стала отрываться малюсенькими капельками, медленно взлетать и собираться в прозрачный водяной шарик, повинуясь воле девочки, он плавно перетек к ней на ладонь, жемчужинка перевернула ее, и водяной шарик, медленно вращаясь, поднялся и завис в воздухе. Невысоко, сантиметрах в пяти завис и продолжил вращение. «А в другую сторону сможешь?» «Смогу», нахмурив бровки, ответила она, и шарик, остановившись, повисел, колышась, и стал вращаться в другую сторону. Но видно было, что концентрация уже стала ослабевать, и жемчужинке все труднее контролировать объект. Отпускай, хоп, и прозрачный шарик упал в свою родную стихию, слившись с ней. А дочь устала, но счастливо улыбнулась. Это магия, да, папа, самое, что ни на есть магическая магия. Прижимая ее к себе и чмокая в лобик, стал наглаживать по голове. А кто же моему чудо-ребенку подсказал такое? Ты, папа. Удивленно посмотрела она на меня. Я, ну конечно. Помнишь, ты вчера рассказывала Водяном, а 2 дня назад, и еще, автоматически кивая головой, да, да, было такое, а сам несколько уплыл своими мыслями. Уже 2 недели я веду по вечерам дозволенные речи, хе-хе, лью в чуткие ушки малышне жесткий микс из всяческих сказок, блин, притч многочисленных земных народов, плюс к ним фэнтези и откровенная фантастика, фильмы и книги на тему. Этого добра я знаю много, очень много, на годы вперед. И вот дочь, выслушав для себя нечто полезное и нужное, пытается это применить. Без всякой помощи, без наставлений, на одном голом энтузиазме и собственном представлении. Это супер. И в то же время, в каком-то смысле совсем беззаботное детство у нее закончилось. Теперь к обязательным урокам, что ведет с малышней 9-го народа старый, и где прилежно присутствует жемчужинка, добавятся уроки магии. И мне нужно подойти к этому очень серьезно. Занятия должны быть не только полезны, но и интересны, лучше всего, в игровой форме. Позже, когда она втянется и осознает свою силу, можно будет добавить и чего-то однообразного и нудного, но только не сейчас. На первом, самом важном этапе, все должно быть в радость. И да, сила у жемчужинки весьма серьезная даже сейчас, но больше того, концентрация и манипуляция малой силой. Именно манипуляция крохами магической энергии – самый страшный бич магов. Трясти горы много проще, чем поднять одну единственную песчинку, выбранную из бархана. У дочери, изначально, с манипуляцией крохами силы все в порядке. Это видно по тем маленьким капелькам, что она собирала с поверхности воды. И да, вода, как ее основной атрибут, естественно подчиняется ей первой и более охотно. И это только лишь самая ранняя ласточка, слабое дуновение робкого ветерка, что предвещает великий ураган по имени Дана, жемчужинка, богиня жизни, жизни, со всеми вытекающими из этого слова, что она сможет магичить, в каких областях, мне даже представить трудно, а из того, что могу представить, ей будет все подвластно. Да, мне надо будет хорошенько поразмыслить над учебной программой хотя бы на ближайшее время, и, пожалуй, не надеясь на мою феноменальную память, завести в виртуальном дневнике огромный грозбух, куда вносить все, что связано с магическим развитием дочери, и не стесняться припахивать, если есть такая надобность, всех, кого можно, особенно божественную жену, да, ее обязательно. «Папа, ты меня слушаешь?» Ухватив меня за уши, развернула мою голову к себе жемчужинка. «Конечно, золотце», с честными глазами и уверенным голосом ответил я. «Точно?» Пристально заглядывая мне в лицо, усомнилась дочь. «Точно. И, что я сказала, что хочешь пойти с друзьями поплавать и хотела бы взять с собой головастика? Разрешаю». Подвис ребенок. Жемчужинка явно говорила что-то другое, но головастик – это аргумент. Дело в том, что он не просто чуткий, внимательный, смертоносный охранник, но и невероятная игрушка-трансформер. Головастик-катапульта швыряет малышню в воду и далеко, и высоко. Головастик – красочное панно, яркий, многоцветный, превращающийся в невероятные формы. Головастик – длинный змей. Ну и что, что это его боевая форма? Зато на него можно усесться всем разом и рассекать глубины на нереальной скорости. А еще, с шумом и брызгами вырываться на поверхность, пролетать десятки метров с восторженным визгом, и нырять снова. Хотя, на волнах лучше прыгать на головастике-блине. И да, это тоже боевая форма. Но как сие может помешать забраться на него всей кучей и скакать с одной волны на другую или скользить их по логим бокам? Опрятки. Найти головастика на суше или найти головастика в воде, еще попробуй. Кому удается, практически герой. А вот он найдет всех, рано или поздно. А еще, головастик многорукий монстра, на которого можно напасть всем вместе и сражаться бескомпромиссно и беспощадно. А еще, в общем, он, необходимый и незаменимый. Именно поэтому я, как бы, не всегда отдаю его в цепкие ручонки малышни, особенно, когда шалость переходит в безобразие. Это же дети, у них с этим запросто. Воспитательный эффект, понимаешь? Вот как недавно, решила эта банда головастиков осваивать древолазанье. И если жемчужинка цепкая как обезьянка, довольно сильная и выносливая, и никаких особых проблем с этим не имеется, то малыши Бацхвари, в силу своих анатомических особенностей, как бы не очень приспособлены, ни разу не их стихия, а заводила-то дочь. Поушибаться смелым экспериментатором головастик, естественно, никому не позволил, но от синяков и царапин уж совсем оберегать не стал. Это такая моя установка, довольно жесткая, но необходимая для жизни. Определенное количество шишек каждый ребенок должен набить сам. Так что, головастика, иногда, нужно еще заслужить. Но, конечно, когда его как бы нет рядом с малышней, он, на самом деле, всегда есть. Всегда рядом, невидимый, настороженный, готовый. А если его рядом действительно нет, по разным причинам, то и детишкам, реально, ничего не угрожает. Особенно жемчужинке. Так что, отпустить головастика, да, иди. А папе надо хорошенько подумать, посоветоваться со старым и вообще. Ура! Дочь рванула к малышне с радостной вестью. Эхе-хе-хе-е, обманул ребенка. И как только не стыдно. Потом прислушался к себе. Нет, не стыдно. Такова Селяви, эх, научу дочу плохому, а Ева мне голову оторвет. А вот нечего шляться неизвестно где, когда ребенку нужен мамин пригляд. Денек, конечно, был феерический. Сев на яхту, мы отошли в море и, найдя укромную бухточку, устроили для жемчужинки магическое шоу, по-другому и не скажешь. Все, что умею я, все, что умеет головастик. Дочь сияла глазами и восторженно хлопала в ладоши, засыпала вопросами, а как, а почему, а я так смогу. Ребенок был по-настоящему счастлив и сам по себе, и за папу, и за головастика. Уже поздно вечером, лежа в кроватке в собственной каюте, в постельке, уже хлопая сонными глазками, жемчужинка выдала вопрос, которого я больше всего опасался. Папа, а мама тоже маг, да. Она красивая, очень. А когда она придет, слава богу, отвечать немедленно не пришлось. Завод у ребенка закончился. Глазки закрылись и она, слегка улыбаясь, уже спала. Я укрыл дочу покрывалом поплотнее, не то, чтобы это нужно с живым одеялом, просто рефлекс, и вышел на палубу под звездное небо. И что мне ответить, божественное? Задрав голову вверх, тихо поинтересовался я, сочинять сказки о маме, полярном исследователе или космонавтке, не собираюсь. Врать в этом вопросе жемчужинке крайне вредно. Что ответить, ответа-то я не ждал. Как и всегда, не внемлют мне небеса. Но сегодня я нереально удивился. Просто охренел, мягко говоря. Завтра в полдень на яхте. Глава 14. В полдень я уже неспешно фланировал вдоль острова, далеко не удаляясь от береговой линии. На принцессе кроме меня только жемчужинка и головастик. Я сижу в кресле-качалке, у меня на руках дочь, и мы разговариваем о высоком. Головастик стоит за штурвалом и бдит сразу во все стороны и, конечно, не выпускает из виду нас. Жемчужинка в восторге от самой поездки. Первое время она носилась по всему тримарану, но потом забралась мне на колени и стала засыпать тысячами «а почему, а, как, а, зачем?» Я пытаюсь ответить обстоятельно, по-взрослому, но так, чтобы было понятно. Однако, бывают такие простенькие вопросы, на которые ответить, не затрагивая глобальные механизмы мироздания, невозможно. Вот поэтому я и говорю, беседуем о высоком, беседуем, да, но полдень близится. Как обставит свое появление божественное, очень мне интересно. Хозяин, кончик одного из щупалец указывал на темную массу, что появилось в воде по правому борту тримарана. Не успели мы засуетиться, как поверхность воды прорвала женская головка, а вслед за ней и вся остальная фигура стремительно стала подниматься из воды. Десяток секунд, и на огромной спине морского ската стояла улыбающаяся Ева. Не знаю, что это за зверь такой, первый раз вижу. Блин, метров 8 диаметром, не меньше. Кажется, по кругу тела шла широкая бахрома гибкого рыбьего плавника. Хвост и морда просматривались плохо, так как над водой была лишь часть чудища. Спина покрыта серо-зеленой шестигранной костяной чешуей, а по центру спины торчал одинокий плоский полутораметровый зазубренный шип. За него-то Ева и держалась. Однако транспортное средство я отметил мельком, ибо сама божественная меня интересовала много больше. А Ева сегодня, помимо необычного появления, поразила еще и своим нарядом. Никогда я еще не видел ее одетой настолько откровенно. Даже ее полупрозрачные а-ля платья выглядели гораздо скромнее. Ева, улыбаясь, демонстрировала себя в купальнике, тип которого на земле старушки называется планш. Кто видел такой, тому объяснять не надо, а кто не видел, тому и ни к чему. Хе-хе. Скажу только одно, сексуально, на мой вкус очень сексуально. Так она, Ева, еще и сама себе не изменяет. Бледно-голубая ткань приобрела легкую полупрозрачность от воды, очень легкую, но совершенно провокационную. Так и тянет додумать, а лучше посмотреть безо всего. Зараза, зараза, зараза, три раза. Потому что у нее еще и волосы нашего с жемчужинкой цвета. Какая же она великолепная, обворожительная, божественная негодяйка. Легко перескочив на борт яхты, невесомо касаясь миниатюрными ступнями палубы, она мигом переместилась к нам и взмахнула длинными мокрыми волосами, эротично, естественно. Каскад радужных капель сорвался с гривы сине-зеленых локонов и, собравшись в паровозик, умчались за борт, а волосы сами собой сложились в высокую, замысловатую прическу. Показушница. И да, ткань купальника тоже в момент высохла и стала совершенно непрозрачной. Хоть тут мне нервы меньше тратить. Подбоченись, она весело уставилась на нас, слегка иронично изогнув тоненькую бровку. Все произошло настолько быстро, что мы даже рта открыть не успели. Раз-два и вот она, само совершенство, перед нами. У дочери только глаза стали в пол лица, а меня еще и перекосило. «Мама», скорее утвердительно, чем вопросительно прошептала жемчужинка. «Ну конечно, доченька», призывно протянула руки Ева, «иди ко мне, мое золотце». Телепортироваться к ней на руки у дочери заняло менее секунды, а дальше они начали обниматься, целоваться и все такое прочее. Я тоже рад, конечно, был. Любящая мама встретилась с обожаемой дочерью после долгой разлуки. Оно, конечно, Ева действительно мать жемчужинки, гораздо в большей степени, чем я ей отец, но где-то в глубине души, что себе-то врать, тлела ревность и еще пяток нехороших чувств. Маленький такой клубочек, даже скорее, узелочек, но имелся. И, конечно, большой сарказм. В связи с ситуацией мама-папа, тут-то меня нагрели больше всего. Хорошая моя, чмокая счастливую дочу во все места, приговаривала Ева, золотце, солнышко, чудо, а не ребенок. Ну вот, еще и слова мои уворовали. Потом я был изгнан из собственного кресла качалки, и туда заселились счастливые мать и дочь. Пришлось принести себе другое, менее обжитое. Ева и жемчужинка ворковали и ворковали, дочь засыпала ее множеством девчачьих вопросов, и не только девчачьих. На большинство Ева умудрялась отвечать довольно удачно, а если что, ее коварная божественность переадресовывала их на меня. Наверное, оттого моя рожа не светилась запредельным всеобщим счастьем и, я бы даже сказал, была несколько кислой. Правда, на меня мало обращали внимания, только, когда я издавал уж совсем нечитаемые звуки. «Мама, а ты любишь папу?» «Конечно». «ФФ, это я, если что». «Что?» «Это дочь». Смотрит на меня любопытными глазенками. Вот откуда у нее в голове вся эта шелуха, любовь-морковь. Я ее такому точно не учил. «Ничего», поперхнулся. «Мама, а ты сразу полюбила папу?» «Сразу, мое золотце». «Кхе». «Что?» Смотрит на меня дочь. Папа просто кашлянул, с улыбкой замечает божественное. «Ну да, что же еще? Папа тоже тебя полюбил сразу, а ты спроси у него», бесенята скачут в глазах Евы. «Сразу, да, поворот ко мне, а как же, технически, мгновенно». Я так и знала, дочь совершенно не уловила моего тонкого сарказма, а Ева проигнорировала со всепрощающей улыбкой: «Мама такая красивая, добрая, ласковая, самая лучшая». Прижимаясь к божественной, млела дочь от ее поглаживаний. «А какой папа?» – спрашивает Ева удачи. «У-у-у, он самый лучший, лучший и лучший, сильный, он знаешь, какой маг». Дочь поворачивается ко мне: «Ведь мама, наша семья, да, ну у-у, да, он такое умеет, ух, расскажу, и я маг тоже, пока маленький, но вот вырасту», – погрозила она кому-то кулачком, «и ты тоже маг, да мама?» «Так папа говорит, да, мое сокровище». «Покажешь?» «Покажу, потом. Лучше расскажи еще, какой твой папа?» «Ао, папа сильно уважаемый, как дед старый и даже больше. Построил Бацхвари целый флот, он им много помогает. А еще папа добрый, всегда сказки нам рассказывает, когда просим. Он очень умелый, много чего умеет. Вот этот тримаран он сам построил. Ему, правда, помогал Головастик. Головастик классный, мы с ним много играем, как у всех детей». Повествование вильнуло в сторону, но было возвращено усилием внутреннего напряжения. «Дочь у меня, ну ладно, у нас очень целеустремленный ребенок, а еще ему помогали разные разумные. Хоп, Мя, Арас и Розовый Бубуч. Мне о них рассказывал папа, сама я их не видела», на секунду огорчилась малышка, но обязательно, вновь повеселела она, увижу. Вот видишь, оттягивая на себе топик и юбчонку, папа сделал, и трусики. Продолжала хвалиться дочь, и другая одежда тоже есть, много. А еще он сделал для меня детскую каюту, там так здорово, и много всяких игрушек. Вот слушал бы щебет дочи и слушал, похвала ее, просто бальзам на мою душу, мед и мед. Скорей, загорелась дочь, скорей пойдем, я тебе все покажу. Там такой замечательный медведь живет, и мы пошли смотреть медведя и все остальное, а потом мы обедали, ели всяческие разные вкусняшки, которые я готовил сам, а дочь мне помогала, а потом играли, в разные забавные игры, подвижные и не очень, простые и магические, а потом опять разговаривали, ужинали, и наступил вечер, порадовав нас феерическим закатом, а за ним, тихая, звездная ночь, жемчужинка так перевозбудилась, что никак не хотела идти спать, но Ева улыбнулась, нежно дунула ей в носик, и она, громко зевнув, уснула. Какая чудесная способность, однако, миллионы родителей отдали бы полжизни за такую магию. И вот мы одни, головастик тактично слился куда-то, я сижу в кресле, а у меня на коленях сидит Ева, такая желанная, наконец-то выпала минуточка поговорить о нас с ней. Я вижу, подушку дочь забрала себе, почти сразу, говорит, моя. Пахнет, нравится, подарю тебе другую, не стоит, почему, хочу иного, чего же, Ева изобразила непонимание, хотя все она прекрасно знает, мы, как бы, муж и жена, более того, у нас удивительная, замечательная дочь, но все это, технически, а хочу физически узаконить свершившееся, пусть позже, чем никогда, иначе смысл слов, мама и папа, муж и жена, в данном случае, звучит, как минимум, издевательски. «Для тебя», — уточнила она, — «для меня, не стал спорить я, сложно все, господин мой», — вздохнула Ева, — «не сложнее, чем дочь, которая взялась из ниоткуда, не находишь, ну, во-первых, не из ниоткуда, а откуда надо, и исходя из механики мира бесконечной вселенной, вполне законно, а во-вторых, у вас у самих, чуть ли не в каждой религии и во множестве фольклоров разных народов сплошь и рядом виртуальные дети». Так что, жемчужинка, событие не из ряда вон, так сказать, а я как раз довольно скептичен в этом смысле. Фольклор и есть фольклор, не более, а вот за долгие, очень долгие годы чего только не видел, но чтоб детей ветер надул, и сам не видел и от других, достойных доверия, не слышал. А я существо приземленное, мне конкретики подавай, ты же не отстанешь, осуждающе заглянула мне в глаза божественная. Нет, ладно, клянусь. Торжественно положила она себе ладошку на грудь, вырастешь дочь, все будет, слово верховной богини, матери всего сущего, мда, а что такое личико кислое, мило улыбнулась Ева, такой длительный целибат, это что-то, ничего, ты обязательно найдешь себе какую-нибудь принцессу, у тебя на это, говорят, талант, кто говорит, я-то, конечно, могу предположить, откуда инсинуации, есть в БВ группа родственничков-негодяев, что могут порочить мое честное имя. Все говорят, сдерживая смех, рассматривала мою совершенно недовольную рожу Ева. Врут, клянусь отчизной, я сама пару раз такое видела. Так получилось, и еще может получиться. Нет, теперь очень вряд ли. После того, как жемчужинка увидела такую маму, какую, тут же влезла божественная, такую, ущипнул я ее за полу попея, чтоб не перебивала. Ай, такую как ты, продолжил я. И дальше целый список восхищенных эпитетов на 150 томов, которые я сейчас цитировать не буду, но они, чистая правда. Продолжай, поощрила меня Ева. Так вот, стал я совершенно серьезным, девочки вообще непростые существа, крутить шашни с кем-то при наличии родной мамы, это выпистывать собственными руками огромные проблемы, и для себя и, что гораздо важнее, для ребенка. Это я тебе точно говорю, нагляделся, наша жемчужинка... Еще и божественный ребенок, не то, что не рискну, даже думать в эту сторону не стану, а сможешь, тоже совершенно серьезно спросила Ева, тут, грустно ухмыльнувшись, я постучал по лбу, старик за 100 с лишним лет, пресловутый мем о том, что гормоны молодого тела могут перебодать зрелый разум, всего лишь мем, не подтверждается, по крайней мере, у меня, за других не поручусь, но за себя, точно, совсем, Еве было действительно интересно, ну, если отпустить вожжи, не контролировать сознательно, тогда да, организм нормально взбрыкивает. Но я тебе скажу, многие мужчины могут держать себя в руках даже в молодости, далеко не все, но тех, кто может, хватает. А уж когда ты прошел всю цепочку от младенца до старика, думаю, тем более. Тогда мы договорились. Договорились. Но, нам нужно будет хотя бы иногда обниматься и целоваться. Серьезно, иронично изогнула бровь Ева. Совершенно серьезно, не принял я ее игривого тона. Не скрою, мне это будет и невероятное удовольствие и нелегко, но это нужно для нашей жемчужинки. Для девочек недостаточно разговоров, что мама с папой любят друг друга. Им нужно это видеть, так сказать, визуально, чувствовать эмоционально, и желательно делать обнимашки-целовашки искренне. Обмануть ребенка в этом плане вообще нелегко, а уж нашу дочь и подавно, понимаешь? Мда, пожалуй, подумав несколько секунд, согласилась моя богиня, я как-то не думала об этом, но ты прав, мне не придется напрягаться, успокоил я Еву, слегка притиснув ее к себе. Мне, она прямо посмотрела мне в глаза, думаю, тоже, слышу сомнения. Надо потренироваться, а в следующую секунду я решительно припал к ее губам. Взрыв, феерия, экстаз. Она не отстранилась, а наоборот страстно ответила. Первый наш поцелуй, даже не могу его с чем-то сравнить, но недолго длилось блаженство. Секунды. Ева растаяла из моих рук и оказалась в нескольких метрах от меня, смущенная, слегка растерянная, но явно не разочарованная. Достаточно. Всплеснула она руками. Для первого раза достаточно. Мне, она на секунду замялась, мне надо это переварить. Нет, плохое слово. Прочувствовать. Да, согласен, сглотнул я. Не будем спешить, но я всегда готов. Кто бы сомневался, улыбнулась Ева, но сейчас я покину тебя, господин мой. Насколько, сказать не могу, минимум несколько дней меня не будет точно. А как же дочь, свет очей моих, что я ей завтра скажу? Придумай, молитвенно сложила ладошки Ева, придумай что-нибудь правильное, хорошее, интересное, ты же можешь, а я подстроюсь, обещаю, обнимашки и целовашки, наставил я на нее палец, обнимашки и целовашки, подтвердила Ева, хорошо, придумаю, в следующий миг божественная исчезла, а на мое лицо наползла неконтролируемая улыба, обнимашки и целовашки, любая дорога в тысячу ли начинается с первого шага, сегодня шаг был далеко не первым, но очень широким, да, широким, а где мама, первое что спросила дочь, едва открыв глазки, ожидаемо, именно поэтому я сидел возле ее кроватки, готовый к нелегкой беседе, думаю, в таких случаях врать надо как можно меньше, в долгосрочной перспективе оно выйдет много дешевле, дочь моя, золотце, ты уже не маленькая, не совсем маленькая, точнее, поэтому я хочу поговорить с тобой, как со взрослой, хорошо, хорошо, папа. Ну, а дальше я стал пытаться объяснять сложное простым ребенку, у которого, просто по факту, мало жизненного опыта, понятийных маркеров и скудный запас примеров. Мол, у мамы очень большая, ответственная и сложная служба. Служба – это как работа, но еще более важная штука. И если работу можно, иногда очень редко, отложить, то службу – никогда. Вот Квирикик плетет сети, это очень важно. Но если он сегодня сделает немного меньше, то вполне может завтра сделать чуть-чуть больше, а сеть все равно сплетет вовремя. Это работа. Квака, разведчик и охотник. Что-то отложить на потом, бросить на полпути, ей гораздо сложнее. Иногда просто невозможно. Это уже не только работа, но и служба. Старый, вождь девятого народа, отвечает за всех, за больших и малых бацхвари, за Квирикик и Кваку, за то, чем будет заниматься племя, куда пойдут, что будут есть и где спать, за безопасность и благополучие, за перспективы. А еще он учит головастиков, и тебя тоже, мудрости бацхвари, истории народа, традициям. Он разбирает ссоры, дает советы. А еще ему надо размышлять над будущим своего народа, предугадывать трудности и способы их избежать. Понять, когда сталкивается с чем-то новым, необычным, хорошо это для народа или не очень. Видишь, как много всего нужно делать старому. Даже когда он сидит без дела, как кажется, в кресле, он все одно, при деле. Это уже, мое солнышко, и работа, и служба, а все вместе, управление. Управление, значит, править. Старый правит девятым народом и днем, и ночью. Каждый день, день за днем, много, много лет. Представляешь? Представляю, кивнула головой жемчужинка. Уж не знаю, все ли она поняла, но вид имела уверенный. Но у старого очень небольшое племя. Это, правда, не делает его правление легче. Везде есть свои тонкости. Плюс ему помогают некоторые авторитетные бацхвари. И ты тоже, Папа, да, и я тоже. Но все равно, даже маленьким народом править нелегко, правда? Некоторое время дочь серьезно размышляла, морща умильную моську. Наверное, вспоминала то, что видела и слышала. Собственные проказы со своими друзьями, учебу, весь свой маленький, но ценный опыт. Да, наконец кивнула она, нелегко. А теперь представь, что наша мама правит многими и многими народами. Бацхвари, Меарас, Пхобалы Хоп, людьми. Всеми, всеми. Представляешь? Помогать, наставлять, решать. Ужас. Расширились глаза дочери. Ну не ужас, конечно, улыбнулся я, но поменяться с ней местами, мне даже думать о таком боязно. Бедная мама. Вот поэтому мама не может быть с нами постоянно. Очень много дел, которые нельзя бросить или отложить на потом. Мама, очень могущественная волшебница и ответственный правитель. Она будет приходить к нам, как только сможет, но не часто. Но я очень уже скучаю, подпустила слезу в голос жемчужинка. А уж я как скучаю. Но у нас есть мы, ты у меня, я у тебя, у нас головастик, а у мамы никого из нас рядом. Поэтому мы будем ее всегда ждать, терпеливо и сколько потребуется, а когда она будет приходить, то радоваться и любить ее, и не грустить, когда она будет нас покидать. Никого-никого нет рядом, ужаснулась дочь. Ну не совсем, погладил я ее по головке, дядя Рамзес и тетя Люси ее посланники. Они служат ей верой и правдой. Они тоже могущественные маги и сильно помогают маме. Есть и другие посланцы, может ты даже с кем-то еще из них познакомишься. Дядя Рамзес и тетя Люси мне понравились, покивав головой, сообщила дочь. Пусть хорошо помогают маме. Когда они придут в гости, я им обязательно накажу. Обязательно накажи, не улыбнуться, глядя на очень серьезную девочку, было невозможно. Некоторое время дочь о чем-то сосредоточенно размышляла, взвешивала, оценивала, делала выводы. Наверное, она далеко не все осознала, но ситуацию, в целом, приняла. Приняла и быстро переключилась на извлечение пользы. А мама мне расскажет, как это... править, о людях, о мя и о других, и о, обо всем расскажет, только попроси, успокоил я ее, чмокнув в лобик, а теперь, давай одевайся, и на палубу, сделаем разминку и затем чайку с плюшками попьем, и надень что-нибудь с длинными рукавами, там сегодня ветрено. Не успел подняться, как из-под палубы раздался звонкий возмущенно испуганный крик, папа, я так ломанулся, что чуть не снес все попутные углы, но как бы я не был быстр, головастик оказался еще быстрее. Он буквально вдавил меня в каюту дочери, своей тушей навалившись мне на спину. Я, услышав крик, навоображал себе невесть что, какие кошмары только в мозгу не пронеслись, но только не то, что увидел. Папа, расстроенно тыкала на себя дочь, посмотри, что это такое. Я посмотрел и грустно усмехнулся. И рейтузы для гимнастики, и что-то вроде футболки с длинными рукавами, что еще вчера были вполне по размеру, сегодня были явно маловаты. Жемчужинка, пусть и немного, но резко подросла. Через 3 недели после знакомства с мамой, доделав наши плановые усовершенствования флота, загрузившись нужным, мы вышли в далекое и большое приключение. Куда-то туда, за горизонт, наша флотилия увеличилась на 3 катамарана. Бацхвари 9-го народа не сказать, что стали искусными моряками, но и новичками их уже не назовешь. Пройдет не так много времени, и они станут действительно великими мореходами. Даже сейчас, без всякой магии, они прекрасно чувствуют воду, течение, плотность, температуру и структуру водяных масс. Если не очень глубоко, кажется, они кожей чувствуют рельеф дна. Не только рельеф, но и из чего он состоит. Не глубоко, это метров до 30. Кстати, волны для них, это не просто бугры воды, а открытая и понятная книга со многими секретами. Вот с ветром, пока, не настолько хорошо, но большие лягухи быстро учатся. Практика и опыт, только и они нужны им. Ведь самое главное преимущество относительно остальных моряков океании, бацхвари не могут утонуть по факту своей природы. И это, знаете ли, серьезный аргумент. За это время только раз нас осчастливило своим появлением Ева. Ненадолго. Это, конечно, дочу не очень устроило, но она вошла в положение сильно занятой мамы, большой правительницы. Ева, кстати, была мне очень благодарна за то, как я разрулил ситуацию. Причем, не соврал дочери ни на малость. Естественно, и в счет благодарности, и в счет договоренности я использовал и обнимашки, и целовашки по полной, хе-хе. И, похоже, Ева была не против и даже искренна. Часть договоренности видела жемчужинка, и была не только не против, но и очень за. Так, что даже в какой-то момент залезла меж нами и наслаждалась в ауре любви и неги. Еще за это время к нам пришла познакомиться с жемчужинкой Ночка. Очень она понравилась даче. Малышка удовольствием залезла к ней на руки, внимательно осмотрела, обгладила, поделилась кое-какими новостями, задала кучу вопросов. Еще больше жемчужинке понравился атрибут Ночки, призрачная кошка. Она была тут же схвачена, заглажена и затискана. Очень это удивило Ночку, так как никто не мог прикоснуться к призрачной кошке, кроме самой Ночки, ну и Великой, конечно. И вот, жемчужинка, дочь Великой, тоже смогла, причем легко и не задумываясь. Более того, призрачная кошка в ее руках тут же расплылась, расслабилась, замурлыкала, устроила обтирушки обо всю жемчужинку. Потом они весело играли. Короче, тетю Ночку дочь оценила на 5 с плюсом, наказала приходить как можно чаще, а также передать привет дяде Рамзесу и тете Люсе, и напомнить, что их ждет в гости тоже. А вот ни рыжие огни, ни близнецов Ороза и Азоры мы так и не увидели. Интересно почему? Вот уже без малого 5 месяцев мы рассекаем волны среди островов Великого Архипелага. Наша флотилия обшаривает острова на предмет самого лучшего, чтобы пережить сезон штормов. Хоть до него есть еще время, и мы пока просто отмечаем самые перспективные. Теперь вернуться на обследованный остров у девятого народа нет никаких проблем, вот мы и пользуемся такой возможностью. Попутно мы исследуем и оцениваем самые интересные из них на предмет полезных ништяков. Некоторые острова более тщательно, какие-то мельком, иные вовсе пропускаем. Небольших, стандартных, так сказать, очень много попадается. Большинство тропических или смешанных типов. Хватает островов с густой, северной начинкой. Некоторые из этих островов, на мой выпуклый глаз, очень похожи на первичные локации для игроков. Когда-нибудь Великий Архипелаг станет весьма оживленным местечком, да, мы, весь наш флот, редко суемся на необычные острова, а уж тем более обходим стороной всяческие экзоты. Увы, мое бессмертие не распространяется на Бацхвари. Терять кого-то из них просто от моего любопытства это глупо, а на всяческих экзотах это запросто. Флора и фауна там в разы, а на особо рьяных островах, на порядке злобней. В иных местах понять, что тебя окружает и кто из этого окружения тебе, прямо сейчас, вцепится в полупопее, вовсе проблематично. Нисколько не добрее и прибрежные воды таких островов. Поэтому определить, каков остров, довольно просто. Засылаем головастика, и он, осторожно покрутившись возле острова, по морской фауне и флоре очень быстро может определить, что там и как. Конечно, головастик рискует, но не настолько сильно, как рисковал бы разведчик Бацхвари. Он сам монстра, каких поискать, еще ни разу не погиб в разведке. Бывалыча, тактично отступал, иногда просто убегал, но в большинстве случаев возвращался, хоть и погрызенным, но довольным. В таких случаях, если недалеко находился подходящий остров, наш табор останавливался на постой, а мы с головастым шли шмонать соседа на предмет ценного хабара, а хабар был необходим. Девятый народ уже не выглядел настолько убогим и обездоленным. Если раньше они и жили лишь надеждой на чудо, крепились и держались только ею, то теперь чудо произошло, и они ясно увидели свет в конце тоннеля. И пусть до этого света, может, не так уж близко, но он есть. Жемчужинка. Да, жемчужинка. Божественный ребенок. За это время она подросла еще немного, и теперь она выглядит лет на 6. Совершенно взрослая, самостоятельная, эмансипированная мадам. Ну, ладно, мадемуазель. Дочь впитывает в себя знания, как губка. Она уже легко разговаривает не только на языках мя, а раз и бубуческом, она шпарит на бацхваре. Я, за счет своего эксклюзивного строения ушей, слышу почти все и все понимаю, но даже модифицированным горлом квакаю весьма посредственно. Больше веселю лягушек, чем общаюсь. Просит, не стесняясь. Господин Мо, продолжайте, не стесняйтесь, это так смешно. А вот жемчужинка, очень даже запросто. Более того, она ментально слышит головастика, а он ее. Меня нет, я ее, тоже нет, а оба мы прекрасно общаемся с головастым. Думаю, пройдет немного времени, и мы станем слышать друг друга тоже. Мы же родная кровь, как-никак. Примеров тому много. Вот один из них, очень показательный. Кстати, моя душилка, буквально с самых первых дней, была частой игрушкой в руках жемчужинки. Хорошо, что не весь, особенно боевой функционал, каким обладала моя душилка, ей подчинялся. Наверное, мама постаралась. Душилка, как часть меня, была настолько мне привычна, настолько я сросся с ее возможностями, использовал ее настолько непроизвольно, вообще не задумываясь, что, когда дочь забирала ее у меня, я чувствовал себя, словно отняли руку. Нет, мне не жалко для дочери даже руку, но без нее как-то неудобно, знаете ли. Пару раз я очень подробно объяснил жемчужинке ситуацию, как и для чего мне нужна душилка, что она, на самом деле, не совсем игрушка. Даже показал все способности живой лозы, опасные способности. Жемчужинка, девочка очень ответственная и умная, и она прониклась. Подробно расспросила, откуда у меня взялась такая штука, что-то долго обдумывала и решала. Целую неделю после того разговора она брала душилку совсем ненадолго, лишь чтобы только погладить ее, что-то пошептать. А потом, на душилке набухла почка. Набухла, потянула с меня ману, как насосом, очень быстро выбросила побег, и он стал расти. Через 3 дня побег превратился в тоненький, бледно-зеленый усик, сантиметров 40. Дочь, даже не поморщившись, ткнула себе в пальчик костяной иголкой, и выступившей кровью измазала побег. Он возьми и отвались и сразу, прыг на руку жемчужинки, обернулся тонким браслетиком и слился с кожей. Так у дочери появилась своя душилка, назвала она его, правда, Вьюнок, но, похоже, из того, что я видел, Вьюнок, вполне себе душилка. Все из того, что делала она, делал и он. Вьюнок только пока маленький, но обязательно вырастет, так мне пообещала дочь. Я, конечно, был в шоке. И, прежде всего, от того, что сама жемчужинка не могла внятно объяснить, как у нее так получилось. Просто захотела, просто попросила. На вопрос, как она догадалась, что побег нужно измазать кровью, только пожала плечами, так ей показалось правильным. У жемчужинки вообще в последнее время стала прорываться магия, которую она творила интуитивно, нисколько не напрягаясь непонятками, как и что она делает. Делает, получается, ну и хорошо. Вдруг что-то получается такое эдакое, и дочь сразу же начинает с этим экспериментировать. Тут уж не зевай, как говорится. По возможности, разъяснить, что же дочь сотворила, проконтролировать процесс, подсказать применение способности. Да чтоб интересно было, занимательно и пользительно. Чтоб спонтанная магия не во вред другим пошла. Пока, слава богу, справляюсь. Бороться с магическими прыщами, как я это явление называю, выскакивающими у дочери, бесполезно, можно только направлять и корректировать, по мере возможности. Теперь уроки магии, теоретические и практические, занимают у нас с ней немалое количество времени. Я, пока, мог дать еще много, но придет время, и дочь превзойдет в силах и умениях своего отца. И это очень хорошо. И да, припахивать как учителей, по части магии Рамзеса, Люси, ту же ночку, а паче того, мою божественную супругу, чую, придется очень скоро. Иногда у жемчужинки выскакивает что-то весьма серьезное. Вот как с моей душилкой. После своего успеха дочь может уговорить любое растение отрастить побег, листок, цветок или спелую ягодку. Но только, если папа выступит батарейкой. Пока. Представляю, во что разовьется, со временем, эта способность, когда дочь войдет в силу. Бывает, у нее получается вроде забавное, но по факту весьма серьезное. В голливудских мультиках стоит только принцессе запеть, как все птички-невелички, няшные зайки-бурундуки-белки, остальные зверушки, бегут, летят, на ее зов. Такая ми-ми-ми, прям. Жемчужинка тоже так может. Пока, правда, радиус зова невелик, 20 метров, и веса, и размера призываемые невеликого, но зато к ней летят, ползут, плывут вообще все твари неразумные. Жучки-червяки, улитки, птички, зверьки, рыбы и крабы, галатурии и морские ежи, осьминожки и кальмарчики, насекомыши и все-все другие, вьются, роятся, толкаются вокруг дочи. Особенно феерично смотрится такое под водой, она просто исчезает под облаком всяческой живности. Укусить, оцарапать, ужалить ее, ни-ни, все хотят ее внимания, все жаждут, чтобы взяла в ладони, погладила, приласкала. В этом она, как голливудская мультяшная принцесса, да. А вот чего они делать не могли, то жемчужинка легко. Например, наоборот, разогнать всех по щелям и норам. Призвать кого-то одного, на выбор. Одних прогнать, других оставить. И петь при этом не надо, хе-хе. Пока все это, повторюсь, смотрится любопытно и забавно, но я, опять же, обладая очень развитой фантазией, могу представить, во что выльется эта способность, будет жемчужинка станет ее развивать, а она станет. Уже сейчас она просится со мной на всяческие авантюрные походы по Хабар. Помогать, говорит, будет. Комаров отгонять там, или пиявок, или уговорить какой шиповник ягодками поделиться, шипами не колоться. Улыбаюсь, целую обещаю взять. Когда подрастет, конечно, научится многому, в силу войдет, пополнит арсенал свой магический. А для этого надо прилежно учиться, слушаться папу и маму, конечно, расти, сил набираться, знания и умений. И знаете, ведь не обманываю, и возьму, и приобщу, и натаскаю, не вру. Ребенок это чувствует, очень хорошо чувствует. Что остается дочери? Только соглашаться и обещать стать могучей волшебницей скоро-скоро. Когда-нибудь жемчужинка будет летать, как каждая уважающая себя богиня, совершенно свободно, просто паря на воздусях. Но свой первый полет все же она совершила с папой, а первый полет, он и есть первый. И, заметьте, не с мамой, хотя она могла, но не сообразила, а я не подсказал, хе-хе. Был солнечный, практически безветренный день, мы парили очень высоко в прозрачной синеве, и жемчужинке открывался величественный вид. Отец океан играл красками синего, зеленого, оттенками аквамаринового, темно-синего, почти фиолетового. Только, когда поднимешься высоко, можно охватить одним взглядом всю эту удивительную палитру. И острова открывались по-иному, поделились совсем другими видами, чем с пляжа или из уютной бухты. Все интересные изгибы, возвышенности, впадины, потаенные озерки и ручейки речки, водопадики, купы кустарника, лесные заросли, поляны и неожиданные прошлепины. Много чего интересного. Дочь, удобно вися у меня под пузом в специальной кожаной сбруе, часто прикладывалась к подзорной трубе, очень неплохого магического амулета. Он позволял рассмотреть не только животных и птиц, что покрупнее, но и всяческую морскую живность на мелководных участках. Иногда мы зависали практически неподвижно, а иногда я нарезал широкие спирали в восходящем потоке. Несколько раз ускорялся в пологом штопоре под восторженный визг дочи. Когда мы приземлились на палубу принцессы, жемчужинка, стоило только отстегнуться от сбруи, кинулась мне на шею и осыпала градом поцелуев под восторженные «спасибо, папа, а мне большего и не надо». И, глядя в ее сияющие глаза, я сразу понял, полеты у нас будут очень частыми. После первого полета я подробно объяснил принцип маготехнического летного костюма, какие в нем использованы элементы, откуда взялись, как сопряжены. Значит, слегка грустно подвела итоги дочь, внимательно меня выслушав, ты не сможешь сделать мне такой же? Нет, мое солнышко, такое сделать не смогу. Секрет пространственной коробочки, где прячутся крылья, мне неизвестен. Я артефактор не очень высокого умения. Самоучка. А самоучке в этом благородном искусстве очень нелегко сделать нечто действительно значительное. А что такое артефактор? Дочь, конечно, знала, что такое амулеты и даже пользовалась ими. Амулеты и артефакты окружали ее постоянно, особенно на принцессе, но это было как данность мира, ее реальность. Как голубое око, как ветер, морская волна, как папа. Есть и есть. Полезные, удобные, иногда забавные, как глаза ее любимого мишки. Но вот пришло время, и дочь задала вопрос, который действительно ее заинтересовал. Не в смысле, что такое артефакт снаружи, а в смысле, какое оно изнутри. А значит, она готова воспринять знания, не как интересную историю, а очень серьезно. Таково свойство жемчужинки, божественного ребенка. Не стоит смотреть на видимый возраст дочи, интеллектом она гораздо старше. И я стал рассказывать, и кое-что показывать предметно, только чуть-чуть, самую основу. Значит, сделала она вывод после интересной и познавательной беседы, только первой, я уверен, из многих на тему артефакторики, если я буду хорошо учиться, то и сама смогу делать артефакты, конечно, и крылья. Правда, для этого нам надо найти мудрого учителя, знающего гораздо больше меня. Говорить, что дочь, вполне возможно, летать научится по-божественному раньше, чем сделает артефактные крылья, я не стал. Зачем умалять интерес к такому полезному умению, как артефакторика? А кто знает больше? Не успокаивалась дочь. Думаю, мама, точно. Но сама знаешь, у нее и так много дел. Знаю, тяжело вздохнула жемчужинка. А дядя Рамзес? Рамзес, ХМ вполне возможно. Давай мы его попросим. Тут же обрадовалась она. Обязательно попросим. Но только чур после того, как ты овладеешь всеми навыками, что я тебя научу, ведь нельзя сделать сложное, не научившись простому». «Да», — совершенно серьезно кивнула дочь, — «я знаю». И мы стали изучать артефакторику. Среди бесчисленного сонма островов Великого Архипелага я постоянно высматривал острова с особым рельефом, гористые или, еще лучше, вулканического происхождения. К таким я всегда подходил и обязательно исследовал. Этот высокий усеченный конус сразу привлек мое внимание. Он величественно возвышался своей громадиной на фоне целого кластера более низких островов, почти на 2 километра. Если посмотреть на кластер географически, можно сказать, это мини-архипелаг, стоящий несколько особняком, немного в стороне от нашего курса. Естественно, я, встав на крыло, умчался на разведку. Даже предварительный облет показал, что это явно отдельная локация, куда входило 2 десятка островов, и где, помимо стандартных, имелись пара особых, эксклюзив и один откровенный экзот. Такие кластеры всегда являются жирными, во всех смыслах этого слова. Время, само по себе, уже искать хорошую стоянку на сезон штормов, и у нас были некоторые приемлемые варианты, но что-то мне подсказывает, что именно этот мини-архипелаг будет самое оно. Уж среди этого разнообразия островов мы легко найдем себе уютное местечко. Особенно, с учетом того, что условия для 9-го народа изменились на более комфортные. Тем более, покружившись над кальдерой вулкана, я понял, это именно то, что я долго искал. Я когда-то пообещал разумному Черному озеру посадить его капельку в другое озеро. Очень желательно, в горное. Вот я и искал подходящее. И, похоже, нашел. Слегка овальное, с пологими склонами, поросшими густым хвойным лесом, глубокая кальдера имела небольшое, 3 км в диаметре, из сине-синее озеро. Несколько шумных прозрачных ручьев впадали в него. Вода озера спокойно лежала, отражая небо, еле-еле морщинись под редким ветерком, нечаянно залетавшим в чашу вулкана. Приземлившись на мелкогаличном берегу озера, я с удовольствием вдохнул прохладный горный воздух, насыщенный смолистыми хвойными запахами. Зачерпнув горсть воды, припал к холодной влаге губами. Очень вкусно. Чистейшая H2O. Быстрая подводная разведка показала, что средняя глубина около 30-40 метров. Самая глубокая впадина – 67 метров. И, самое удивительное, даже на такой глубине света было вполне достаточно, чтобы видимость оставалась более чем отличная. Прямые лучи пронзали толщу прозрачной воды, словно ее вообще не было. Какой-то феномен, ХМ. Еще разведка показала насыщенную ихтиофауну, в основном, характерную именно для северных горных озер. Конечно, местные эндемики тут обязательно есть, но каких-то особых экзотов ожидать вряд ли приходилось. Такова уж механика БВ, и это есть гуд. Пора заворачивать флотилию к этому кластеру. Мы, я и жемчужинка, неподвижно висели в толще воды горного озера. Я посчитал, что если она, как будущая богиня жизни, поучаствует в этом сакральном действии, зарождении новой жизни, то будет весьма правильно. Историю Черного озера жемчужинка знала отлично. Вообще, все приключения на острове Мо пользовались у нее особой популярностью. Сказки – это здорово, но приключения папы, непридуманные и достоверные, даже подтвержденные материальными предметами и свидетельством головастика, куда как круче. И вот, сейчас она сама в приключении. Сейчас творится таинство. Дочь замерла с вытянутой рукой, облако сине-зеленых волос медленно шевелится, глаза лучатся предвкушением. Я киваю, и она раскрывает кулачок. Маленькая голубенькая капелька, что уютно дожидалась своего часа в моей пространственной татухе, медленно всплывает на пару сантиметров и пунг. С тонким пронзительным, но очень приятным звуком она мгновенно растворяется, породив сферическую, еле-еле ощутимую волну. Повисев еще некоторое время в толще воды, мы неспешно поплыли к берегу. «Папа, а когда горное озеро станет разумным? Когда вырастет? А когда? Я не знаю. В свое время. Хотелось бы побыстрее», — вздохнула дочь. «Мы можем как-то помочь, не все можно подгонять, золотце. Скажу даже, не все нужно подгонять, даже если можешь». Мы сидим в кресле-качалке, закутанные в живое покрывало, прохладный горный воздух не столько холодит, сколько приятно бодрит. Рядом, в очаге из крупных галышей, уютно потрескивает горка углей, над которой, на рогульках, пропекается озерная форель, распространяя аппетитные запахи. Ее мы поймали с дочей сами. Солнце еще не закатилось за край океана, но тут в кальдере вулкана, Уже легли зеленоватые сумерки, и уже даже где-то очень высоко зажглись самые яркие звезды. «Мы все сделали правильно», — беспокоится жемчужинка в который раз. «Совершенно правильно», — улыбаюсь я, точно так, как сказала Черное озеро. «Интересно было бы его повидать», — вздыхает она. «Почему нет? Пройдет время, и очень может быть. А может и такое случится, что ты сама, первая из всех, заговоришь с Горным озером. Ведь это ты, собственной ручкой посадила капельку жизни. А такие вещи в этом мире просто так не проходят». «Я заговорю», — глазенки жемчужинки удивленно расширились. «Как? А как ты разговариваешь с головастиком? Здорово». Некоторое время мы молчали, наслаждаясь покоем и близостью. «Папа, а мы сегодня будем ночевать здесь, а ты бы хотела?» «Очень». «Значит, будем ночевать. И знаешь, мне очень кажется, что сегодня нас навестит мама». «Правда», — вскинулась дочь. «Так мне сильно кажется», — улыбаясь, чмокнул я ее в носик. Глава 15. «Так», — облизнул нос и потер руки Рамзес. «Тема. Природное явление. Жемчужинка, считай, кокол-бокал шишел вышел. Хайрер, и почему всегда на мне первым?» Он, Люси и дочь сидят в позах лотоса вокруг огромного блюда, полного воды. Это у них такая очень серьезная игра. Каждый по очереди должен показать тонкую манипуляцию силой и как можно более искусный контроль. Конечно, Рамзес и Люси под страшной, ешь землю, клятвой используют магические силы на уровне доступном, на данный момент, самой жемчужинки. Иначе было бы несправедливо. Это далеко не первая их совместная игра, и не единственная. Кстати, есть и другие, где посланцы незаметно исподволючат дочу разным магическим приемом и способом. Не столько натаскивают напрямую, сколько подталкивают в нужном направлении. Я тоже, частенько, участвую в таких развлечениях. Правда, не во всех. Например, сегодня, вода, не моя стихия. Однако и в стороне я не отсиживаюсь, выступаю технической поддержкой и третейским судьей. Вот как сейчас, крупный магический светляк, что я создал и подпитываю, ярко и равномерно освещает игровое поле. «Ладно, водяной смерч», — объявляет Рамзес. Вода в блюде начинает шевелиться, рябить, потом медленно закручиваться, закручиваться, быстрее, еще быстрее. И вот уже ввысь потянулся тоненький росточек водяного смерча. Минута, и смерчик стал выше и толще, вобрав в себя основную массу воды из блюда. Постоял, покачиваясь, и мягко опустился обратно. Миг, и в блюде снова неподвижная вода. Чистое исполнение. 5 баллов. Тут ведь не только важно, что ты сделаешь с водой, но и как. Во-первых, обязательное условие. Ни капли не должно вылететь за пределы блюда. Во-вторых, исполнитель обязан сохранять полную неподвижность каменного сфинкса при упражнении. Ни ухом не дернуть, ни хвостом шевельнуть. Ладони расслабленно лежат на коленях, спина прямая. Скривил губу, носом шмыгнул, морщинку на лоб положил. Минус тебе, только глазам позволено двигаться. Очень суровые правила, да, противофаза. Вот какие уже умные слова знает моя дочь. Она идет следующая по кругу. Водоворот. Вода в блюде начинает медленно вращаться по часовой стрелке. Быстрее, быстрее, еще быстрее. Вот уже появилась воронка, вот она разрослась, а следом, вся вода уже вертится с такой скоростью, что в центре даже показалось дно. Но вот в конце вернуть воду в спокойное состояние у жемчужинки так же ловко, как у Рамзеса, не вышло. Она еще некоторое время крутилась, бурбулировала, рябилась, пока окончательно не успокоилась. ХМ, уверенных 4 с плюсом. Цунами, улыбнулась Люси. Без всякой раскачки вода в блюде поднялась высоким валом, закучерявилась, запенилась гребнем и ударила в противоположный край, но не выплеснулась, а, свернувшись внутрь себя, снова выросла и кинулась в другую сторону. И так несколько раз, а потом, в раз успокоилась. Очень круто, очень. Ци-ци-ци-ци. Рамзес небрежно снял когтем пару маленьких капель, что все же попали на него. Мол, смотрите какой косяк. По правилам, сразу минус балл. Зато это самое сложное, тут же заступилась за Люси жемчужинка.